Но работу с моим телом не прекращал. Я чувствовал, как возвращается чувствительность. Одновременно уходит куда-то холод. Странное ощущение, уже бывшее, дежавю. Нет, это все-таки не мир геометров. Конечно же. Но вся тень, если взглянуть честно, всего лишь бег по кругу. Бесконечная игра в давно сыгранной пьесе. Единственный выход — перестать быть человеком. А что делать, если я не хочу? Легко было философам, психологам, писателям размышлять о судьбе человечества. Отомрет, перерастет, пойдет дальше, ступит на новый виток. Не хочу. Я не хочу. Но выхода нет. И значит, я буду биться головой о скалы земли изначальной, выцарапывать зерна врат, унижаться и выпрашивать. Пусть даже такое спасение ненавистно мне. Впереди сквозь снежные заряды проглянули темные тени. Я остановился, растирая онемевшие руки. Кажется, вышки. Кажется, бараки. Дежавю. «Эй, гибкие друзья!» «Ой!» Вздрогнув от звука, раздавшегося совсем рядом, я присел на корточки. «Стон?» «Да нет». «Ой, да моя родина, вольная-привольная!» Это скорее походило на песню. Словно кто-то, обделенный слухом и голосом, бормотал окаменевшие от мороза слова. «Свободная, великая!» Я разглядел пивуна. Скорченная, занесенная снегом фигура в громоздком, неуклюжем тулупе. Не похоже было, что человек замерзал. Он сидел на каком-то деревянном чурбане, лицом к баракам и вышкам, и бормотал, бормотал без всякой интонации, переходя от песни к невнятным жалобам. «Холодно, черт, холодно!» Люди, разговаривавшие сами с собой, всегда внушали мне странную, замешанную на жалости симпатию. От хорошей жизни не будешь искать собеседника в себе. Страшный это собеседник, беспощадный. Ломкий хруст, словно разворачивают застывший на морозе полиэтилен. Сопение, человек вгрызся в замерзшую пищу. Сопение. Я медленно подходил к нему со спины. И уже стоя в шаге от него, увидел блеск металла. На коленях проголодавшегося пивуна лежало оружие. Короткоствольный автомат. Я замер. Охранник. Всего-то охранник. Окажись это гибкий друг, все было бы проще. Гораздо проще. Сиди он молча или прохаживайся, и то уже стало бы легче. А так, напасть со спины на незнакомого человека, закутанного в неудобные одежды, тихонько грызущего кусок застывшего жирного мяса, не хочу. Занеся руку, я помедлил мгновение. Они не умирают насовсем, надо это помнить. Нельзя, потому что это оправдывает все. Все, что только можно вообразить. Это самый страшный дар врат, вседозволенность. И надо, потому что я должен пройти дальше. Охранник обернулся. Я успел увидеть растерянное грубое лицо, открывающееся в крике рот, и ударил. Меховая шапка смягчила удар, но то ли я очень постарался, то ли противник оказался слабоват. Охранник молча рухнул в снег. «Спокойных снов», — прошептал я, поднимая автомат. «Пусть тебе приснится другой мир, теплый, ласковый, и отправляйся туда». В шагах в 10 я наткнулся на колючую проволоку. 5 ниток, облепленных снегом и оттого напоминающих новогодние гирлянды. «Работай, симбионт», — велел я. «На том свете рассчитаемся». Когда мои пальцы покрылись черной блестящей коркой, я коснулся ледяного металла и одну за другой перекусил колючки. Хорошо хоть не под напряжением и никаких датчиков. Все до отвращения примитивно. «Ты веришь, что пришел в нужное место?» — спросил Куалькуа. «Да». Я пробирался среди сугробов, но тут, по крайней мере, были протоптаны тропинки. Потом я заметил деталь, отличающую это место от санаториев геометров. Чуть поодаль, за колючкой, возвышались заводские корпуса. Характерные очертания, исходящие паром трубы, слабый солнечный свет поблескивает на широких окнах. Нет, похоже, тут не занимались выравниванием береговой линии и прочим пересыпанием из пустого в порожнее. Шел я наугад и совершенно не таясь. Наверняка меня видели со сторожевых вышек, но не заподозрили постороннего. День. Плохо, что сейчас день. Завод работает. Не хотелось бы обшаривать все цеха. Недолго и нарваться на пулю. Возможности Куалькуа не безграничны. А тот запал, что провел меня через врата, может и иссякнуть. Впрочем, завод, вероятно, работает круглосуточно. Я вошел в первый же попавшийся барак. Охраны не обнаружилось. Внутри было тепло, едва светились желтоватые лампы. Воняло. Очень сильно воняло немытыми телами, табаком и гарью. Тяжелый, мазутный, словно на железнодорожном вокзале. Задрав ствол автомата в потолок, я постоял мгновение. С двухэтажных нар, сколоченных из неструганного, черного от грязи дерева, доносился ровный слитный храп. Как похоже оружие во всех мирах. Я надавил спуск, и огненная полоса ударила в потолок. Это было пулевое оружие, вот только пули вспыхивали, вонзаясь в преграду. Потолок запылал, словно звездное небо, что так славно светит над тенью. «Подъем!» — закричал я. Заключенные горохом посыпались вниз. Я скользнул взглядом по перепуганным лицам, простые, туповатые, таких без меры на матушке-земле. Почему для нас матушка-земля, а для геометров — солнце? Та грань, которую невозможно передать словами. «Данилов!» — закричал я. «Сашка!» Зэки отступали от меня, скучивались в углу барака. «Сашка!» — повторил я, всаживая в потолок еще одну очередь. Потрескивали сыпавшиеся искры. «Петр?» Я прошел по бараку, засунув автомат под мышку. Присел на край кровати, хотя бы нижнюю койку Данилов себе отстоял. «Молодец!» «Привет, Петр!» — сказал он. Данилов валялся на грубом шерстяном одеяле, одетый в серо-синем комбинезоне в грубых ботинках. «Вставайте, полковник!» — сказал я. «Помощь пришла!» Данилов смотрел мне в глаза. «А где твои эшелоны с керосином, парень?» «В заднице. Вставай. Нет никаких эшелонов, Саша. Я не собираюсь тебя выкупать». «Это несправедливо, Петр». «Конечно, я не стал спорить. Справедливости нет и не будет. Я забираю тебя отсюда. Если потребуется прикончить сотню охранников, я их прикончу. Веришь?» «Верю». «Петр, мы пленники своей судьбы. Понимаешь?» «Нет. Мне плевать на твои сны». «Петр, каждый платит по своим счетам». «Неужели это Сашка Данилов? Всеобщий любимец. Сердцеед и примерный семьянин. Пример для подражания молодых пилотов. Герой Крымской войны». «Каждый отдает свой долг. Вставайте, полковник, вы нужны родине». «Я знаю свою цену, Петька. 30 цистерн керосина». «Мазута». «Керосина, Петя. Истребители заправляют керосином». Я приподнял Данилова за воротник, тряхнул. «Очнись, солдат! Как мне сломать тебя? Полковник ФСБ и преуспевающий извозчик Сашка Данилов. Как вытащить из кошмара, из мира, где ты и преступник, и герой, и палач, и жертва? Как мне сломать тебя ради тебя самого? Ради земли? Нам никто не обещал справедливости, Саша». «То-то и оно». Он валялся на нарах, расслабленный и невозмутимый, отстоявший право на свой кошмар, на свою персональную и заслуженную каторгу. «Сашка!» Я готов был плакать от бессилия и ужаса. «Все напрасно. Можно сжечь себя дотла, превратить в одно единственное желание найти полковника Александра Данилова, который мне не сват и не брат. Все можно. Только для него этот мир — единственно правильный и единственно реальный. Мир, в котором он все еще платит не только за гулкий вздох вакуумного заряда, превращающего в прах гетмана Мазепу, символ украинских военных амбиций, но и за тех людей одной с нами крови, которым никогда не откроются врата. Да, Сашка, ты военный преступник, что уж тут поделать. И я бы таким стал, родись чуть раньше». И также корчился бы от стыда и отчаяния, не зная, как можно любить родину, еще готовую платить, но уже не готовую защитить. «Сашка, что я могу ему сказать? Он мне в отцы годится, и никогда я не смогу стать его другом. Он одновременно и предатель, и соратник, боец и преступник, кавалер Ордена Славы и несостоявшийся подсудимый Лондонского трибунала, где штатовцы с такой святой радостью отправляли на смерть русских и украинцев. Александр, победитель ты несостоявшийся. Как объяснить то, что понял я? Как рассказать, что мир — хлад и сера, огонь и бич, но его все равно надо любить, будто елей и розовое благоухание? Как поведать, что расплата и награда теперь навсегда с нами, что нет нужды заново отыгрывать старые игры? Он не Кай, а я не Герда, пришедшая в чертоги Снежной Королевы. Сашка, мы все собрались вместе, все. Он молча кивнул. Дед получил новое тело, представляешь? Легкая искорка удивления в глазах. Причем молодое тело. Он теперь выглядит моложе тебя. Вот будет жару его бедным оппонентам. Дед всегда говорил, что ему не хватает жизни для победы. Теперь ему хватит времени на все победы в мире. А Машка? Виснет на нем, радостно подтвердил я. Чего и следовало ожидать. Думаю, это ненадолго, но сейчас она на себя не похожа. Я тоже. Ты похож. Только хватит валяться. Вставай. Врата недалеко, но у нас очень короткий срок. На что? Получить зародыш врат и привести его на землю. Сильные вот-вот примут решение о ее ликвидации. Сильные. Ну вставай же, вставай, солдат. Я уже не требовал, просил. Сашка, давай. Хочешь, чтобы я тут всех положил, пока ты расшевелишься? Так я положу, не сомневайся. На вышках стоят лишь те, кому нравится там стоять. А на нарах лежат те. Решай, Сашка, ты должен сам захотеть уйти. Силой я тебя не заставлю. Он молчал. Ну, вспомни землю, жену, детей, корабль. Что у тебя есть за душой? Не знаю, какое слово сработало. Вряд ли жена. Скорее дети. Или корабль. Данилов с кряхтением приподнялся, сел на нарах. Покосился на товарища по заключению, отвел взгляд. «Далеко идти?» «Доползешь!» «У меня симбионта нет, Петя. Я могу и замерзнуть по пути». «Значит, найдем охранника и попросим поделиться одеждой». Данилов вздохнул. «Молодой ты, Петя. Молодой». В его голосе была легкая зависть, и все же он встал. Они нас ждали. Все, кроме Крея. Горел костер. Дед сидел, вороша огонь дымящимся прутиком. Маша полулежала, облокотившись на деда. У ее ног вытянулся счетчик. Келос каменным изваянием застыл в стороне. Какая мирная, идиллическая картина! Наше явление из врат смотрелось к ней великолепным контрастом. Я тащил Данилова, прыгающего на одной ноге и ругающегося, на чем свет стоит. Рваный, облепленный снегом комбинезон полковника был выпачкан кровью. «Невозможно», — сказал Келос. Шагнул навстречу нам, замер у кромки врат. Дед и Маша вбежали внутрь. Подхватили Данилова, подволокли к костру. Меня дед удостоил одним лишь взглядом, благодарным, но быстрым, словно он ничуть не сомневался, что я вернусь и приведу Данилова. «Ранили?» — спросила Маша. Она волокла Данилова с ловкостью бывалой санитарки. Данилов поморщился и промолчал. «Никто его не ранил», — сказал я. «Скалы. Лед. Саша сорвался. Еще хорошо, что не насмерть». «Какого дьявола ты тащил меня к тем вратам?» — огрызнулся Данилов. «Нашел альпиниста. Взяли бы машину». Я не стал отвечать. Понятно, что так и стоило поступить. Угнать вездеход охраны, рвануть по целине до других врат. Но меня держало идиотское ощущение, что уходить лучше той же дорогой, которой пришел. Келос отстранил Машу, присел рядом с Даниловым. Полковник буркнул что-то и затих, уставившись на чужака. Келос быстро ощупал ему ногу. «Ничего страшного, переломов нет». «Знаю», — Данилов отвел его руку. «Благодарю». «Деда», — шепотом спросил я, — «скажи, ты был уверен, что я найду Сашку?» «Да». «Почему?» «Ты привык все доводить до конца». «Это не ответ». Дед вздохнул. «Хорошо. Ты не знал поражений, понимаешь? У тебя не было в жизни нормальных, полноценных обломов. Хотел своего и добивался. С детским простодушием и уверенностью, что мир познаваем до конца. Ты умеешь себя убеждать, что принятое решение единственно правильное и несомненно выполнимое. Вот и все». «Наверное, когда-нибудь это тебя больно ударит, Пит. Но пока ты достаточно веришь в себя и достаточно отдаешься задуманному, чтобы проходить вратами. Лучше, чем все мы, лучше, чем большинство местных. Не знаю, серьезно он так считал или пытался подвести базис под мою удачу. Получалось уж слишком просто. Как в старом фильме, где герои могли ходить сквозь стены, если достаточно сильно в это верили. Дело не во мне, дед, не только во мне. Если бы Данилов не хотел, чтобы его вытащили, если бы вы не ждали нас... Да, конечно, ты скользнул по невидимой нити, что тянулась между нами. Может быть, твой приятель прав. Мы слишком одиноки здесь, чтобы потеряться по-настоящему. Нам страшно, нам просто страшно. Но теперь... Дед пожал плечами. Маша бинтовала Данилову ногу. Тот молчал, слушая Келлоса. Замечательно тот сходится с людьми. «Дед, чувствуя что-то неладное, сказал я. Что происходит?» «Мы все вместе», — ответил дед. «Ну?» «И я скажу, ну. Где врата? Разверзнись земля, появись тарелочка с голубой каемочкой. Дайте нам двери в ваш мир. Примите сирых и неразумных». Повернувшись, дед положил руки мне на плечи. Сказал тихо и хмуро. «Ты умница, Петя. Я горжусь тобой. Я люблю тебя. Ты и впрямь способен ради друга в огонь и в воду, предавшего тебя Сашку, вытащить. Дай угадать с одного раза. Из концлагеря? Да и все мы, герои с головы до пят, спасители человечества. Дайте, дайте нам врата». Все молчали, все слушали деда. «Только беда-то в другом», — он повысил голос. «Не хотим мы этих врат на самом-то деле». Крей сказал истину. «Боимся мы стать частью тени. И значит, будем тут сидеть до посинения, пока не проникнемся, пока не сочтем, что ничего более правильного и естественного в мире нет». Кэлос молча поднялся, отошел от костра. «Долго нам придется этого ждать, Петя. Боюсь, долго. И тут нам ничто не поможет. Ни нам, ни земле». «Да объясните же вы мне, что тут происходит!» — рявкнул Данилов.